Глава вторая. Я как раз подкинула последний сук в догорающий костер, когда увидела возвращающегося лорда Тирреля в сомнительной компании горных троллей. Огромные волосатые мужики в коричневых штанах и с сучковатыми дубинами наперевес производили неизгладимое впечатление. Рядом со мной тут же напрягся тигр. Хотя интуиция подсказывала. Один боевой кот против двух горных троллей маловато будет. «Не надо сбрасывать со счетов нас!» — прорезался в голове голос Кумивара. «А я, признаться, начала надеяться, что пара клинков, доставшаяся мне от трагически почившего эльфа, наконец-то оставила в покое мою многострадальную голову. И без того их бывший владелец является в снах. Так еще и от его вещей покоя нет». «Дорогой брат!» — тут же присоединился к дискуссии второй клинок, Just to Die. «Думаю, имеет смысл сначала узнать, зачем темный лорд привел этих громил в лагерь». «Хм, мысль здравая. В кои-то веки решил проявить родственную солидарность Кумивар. Сначала разговор. Убивать будем потом». «Не то чтобы я совсем была не согласна с воинственно настроенным мечом. Но откровенная кровожадность Кумивара несколько покоробила. «Моя милая леди, ваш гуманизм делает вам честь. Но иногда необходимо проявлять к врагам некоторую жестокость». Я медленно, чтобы не провоцировать троллей на агрессию, поднялась на ноги, понимая, что сидящий человек заведомо проигрывает тому, кто находится на ногах. «Лорд Тирель!» Я растянула губы в приветливой улыбке, словно мы до этого долго не виделись. «Насколько я помню, вы отправлялись за дровами для костра, а вместо этого привели пару троллей. Я что-то упустила, или вы просто сочли эту расу лучшим топливом в мире?» «Мы сами кого хочешь сожжем и утопим», — насупились тролли. И, глядя на их устрашающего вида дубины, я не решилась уточнить, кого именно, по их мнению, следует подвергнуть экзекуции. Что-то в глубине души подсказывало. Ответ может не понравиться. Вместо того, чтобы устраивать бесполезную сцену в стиле «ревнивая жена встречает утром загулявшего с друзьями мужа», я красноречиво воззрилась на темного лорда, надеясь, что он прольет свет на происходящее. Мой полный негодования взгляд просто вопил. «Какого черта здесь происходит?» Не уверена, умел ли читать мысли лорд Тирель, но в ответ на мой немой вопрос он расплылся в самодовольной улыбке самца, чье превосходство над другими членами социума давно доказано многочисленными турнирными боями. И выдал. «Сейчас все объясню. Только надо разбудить остальных, чтобы не повторять дважды». «Повторять дважды ему, видите ли, не хочется». Фыркнула я про себя. Отчего-то ситуация напомнила мне сцену из фильма «Любовь и голуби», где дед Митя пришел к главной героине и заявил: «Страшную весть я принес в твой дом, Надюха. Зови детей». Оставалось надеяться, что этот разговор закончится какой-нибудь хохмой. Я не обладаю даром предвидения, и ясновидение не мой конек. Но это был как раз тот редкий случай, когда я угадала. Прикол таки был. Да еще какой. Только вот беда. Мне смешно не было. Лорд Тирель проявил недюжинную выдержку, ожидая, когда остальные проснутся, и, сетуя на холод, выползут из палатки на свет Божий. Лично я все это время очень жалела, что на мне меховые варежки, и неторопливо грызть ногти невозможно. Хотя, может, это и к лучшему. Пока сонный народ подтягивался к живописному пепелищу, успевшего прогореть костра, я имела все шансы сгрызть ногти, если не до самых плеч, то до локтей минимум. Это был как раз тот случай, когда теплая одежда спасла конечности от ампутации. Глядя в недовольные ранней побудкой и полным отсутствием перспектив на завтрак лица окружающих, лорд мило порадовал их дивным известием о желании Арданассак выслушать наше дело. Только вот незадача. поведать ей о проблеме, толкнувшей нас на экстремальное путешествие по горам, выпала честь сообщить конкретно мне. Плохо замаскированная радость, звучавшая в каждом слове эльфа, наводила на мысль о том, что счастливое избавление от меня, любимой, считается им небывалым благом для окружающих. То есть как это должна идти только я? Не могла не возмутиться несправедливостью жребия я. По моему мнению, в жеребьевке явно шельмовали. Не факт, что ее вообще удосужились провести. Одна я никуда не пойду, и точка. Во-первых, ты можешь взять с собой тигра или вбая. А во-вторых, в этом вопросе Арда Насак была очень категорична. Сделал попытку вразумить меня лорд Тирель. Я застыла, потрясенная прозорливостью иномирной ведьмы. До меня вдруг дошло, что, сидя в своих горах, она умудрилась узнать, что лучше меня нашу проблему изложить, в общем-то, никто и не может. «И она прямо взяла и назвала мое имя?» — благоговейно произнесла я. «Нет. Она сказала, что это должна быть девушка, путешествующая с двумя зверями». «Тогда почему именно я? С таким же успехом это может быть и лиса». «И где же ее звери?» — заинтересовался Линк и уставился на закутанную в мех колдунью, словно всерьез подозревал, что где-то среди многочисленных слоев одежды притаилась хотя бы пара хомячков. «Это просто смешно!» — нервно фыркнула девушка, плотнее закутываясь в накинутое поверх тулупа одеяло, вероятно опасаясь, что на нее тут же навалятся всем скопом и примутся дружно искать живность под одеждой. «Отчего же? Можешь выбрать на роль зверей хотя бы вон тех троллей!» — сделала щедрый жест я. «Вид у них точно зверский!» Сами тролли мой выпад в свою сторону никак не прокомментировали. Они просто стояли в сторонке, что наводило на очень неприятные мысли о ловушке, в которую дружно загоняют юную и доверчивую меня. Почему именно в компании двух зверей? Ну, может, у них с мясом напряженка, а с меня не больно-то и поживишься. На суп сгожусь, но варить наверняка долго придется. От неутешительных мыслей пробила нервная дрожь. Дорогая, хватит нервничать. Тебя пока тролли не едят. Мерзко хихикнул Кумивар. Когда станут есть, поздно будет, мысленно парировала я. Естественно, меня стали уговаривать. Лично я верила в насущную необходимость единоличного посещения Арданасак не больше, чем девушка, предназначенная в жертву мерзкому морскому чудовищу. Почему в таком случае согласилась? Причина проста и банальна, как дырка на капроновом чулке. Ведьме может не повезти при нашей встрече гораздо больше, нежели мне. Когда я только попала в этот мир, и принцесса привела меня к знахарке для прохождения экстренного ускоренного курса местного языка, дело кончилось пожаром. Конечно, я не нарочно. Хотя загадкое зелье, которым меня изрядно попотчевали, лохматую тетку, обвешанную амулетами, как новогодняя ель, следовало привлечь к уголовной ответственности, как за изготовление и применение химического оружия. Но вряд ли раскаяние в собственной неуклюжести могло утешить ведьму, потерявшую в пожаре свой дом. «Ты спалила дом ведьмы?» — весело рассмеялся Кумивар. «Вот это да!» «Стыдись, брат! Не нам подталкивать воительницу к неблаговидным поступкам!» — осадил не в меру радостного брата Джастудай. «Мы должны вести ее по пути самосовершенствования, а от проклятия даже самой немощной знахарки бывает очень сложно избавиться». «Это точно», — проявила неслыханную солидарность я, подразумевая наказание в виде двух голосов мечей в моей голове. «Ведь и заткнуть паразитов нет никакой реальной возможности. Прорезаются, когда им вздумается, и болтают, сколько влезет. Даже в собственных мыслях покоя нет». Меня торжественно проводили на дорогу, ведущую к этой самой Арданасак. Причем я сильно подозревала, что сделал это народ не по доброте душевной, а чтобы быть уверенным, что я не сбегу при первой же возможности. Моему потрясенному взору открылась вся бездонная глубина собственного самопожертвования и высота предстоящего подвига. Обозрев предложенную для восхождения гору, увенчанную заснеженной вершиной, на которую угораздило взгромоздиться ясновидящую, и тропу, по которой предстояло подняться, я сделала неутешительный вывод. Мне хана. И дело вовсе не в том, что скалолазание никогда не входило в число моих увлечений. И я придерживалась мнения, что Эльбрус из самолета видно здорово. Саму дорожку, так назвать, мог только законченный оптимист. А я к таковым себя не причисляла. Жалость какая. Может, по возвращении в свой мир записаться в секцию скалолазания? Еще к парапланеристам и в карате не мешало бы. Но это потом. Если выживу, разумеется. Впрочем, с каждым днем пребывания в этом мире надежда встретить тихую, обеспеченную старость таяла буквально на глазах. Полюбовавшись на скальное образование еще несколько минут, я пришла к выводу, что лично с меня местных красот уже хватит. И вообще, я не готова расставаться с жизнью так рано и так глупо. О чем и поспешила осторожно и дипломатично сообщить окружающим. «Не полезу я на эту страсть! Да что я, с ума сошла, что ли?» Лиса, которая в это время усиленно трамбовала какие-то вещи в рюкзак мне в дорогу, от неожиданности уронила его прямо на ногу Линку. Судя по тому, как парень взвыл, вес у рюкзака был что надо. Вопль Линка лишний раз проиллюстрировал простую истину. Шуметь в горах нельзя. Вниз тут же скатился небольшой камнепад, изрядно напугав лошадей и нас. Тигр с Левбаем смотрели на падение камней с философским выражением на мордах. «Не нервы, а стальные канаты!» — невольно восхитилась я. «Все-таки хорошо, что именно эти звери станут сопровождать тебя в этом трудном восхождении», — восторженно заявил Джастудай. Лично я его оптимизма не разделяла. Разве важно, в какой компании низвергнуться вниз со скалы? В конце концов, если рухну в пропасть, не все ли равно мне будет, кто именно сопровождал в этом самоубийственном подъеме? «О, леди, отбросьте свой пессимизм! Ваши звери достаточно надежны, их когти остры, они помогут нам в этом пути!» В кои-то веки решил подбодрить меня Кумивар. Может быть, в другое время я была бы ему благодарна, но сейчас все мысли занимал предстоящий штурм неприступной твердыни. Вот-вот, у них, как ты заметил, есть когти, а у меня только два болтливых, надоедливых меча. Как вы думаете, смогу ли я уговорить вашего бывшего владельца научить меня являться в снах? Тогда я смогу пугать тех, из-за кого придется лезть на эту груду камней. «Вот видишь, ты уже согласилась!» — самодовольно хихикнул Кумивар. И хотелось бы возразить, но не стало. Да, он прав. Зачем отрицать очевидное? Но если я разобьюсь, клянусь, даже с того света смогу заставить всех очень пожалеть об этом. «Не понимаю, к чему все эти споры?» Лорд Эллен изящным жестом заправил под капюшон несколько выбившихся белокурых локонов и с видом знатока попинал скатившийся к подножию камень носком сапога. «Эта тропа абсолютно безопасна. Смотрите, горный баран совершенно спокойно скачет по ней. Стал бы он и так прыгать, если бы путь был ненадежен». «И действительно». По направлению к горной вершине ловко пробирался горный баран с роскошными витыми рогами на голове. Но то ли светлый лорд был от природы глазлив, то ли так распорядилась судьба, но после торжественных слов блондинистого эльфа животное споткнулось о камень и упало. Мы дружно ахнули, переживая за бедолагу. Баран оказался не из тех, кто легко сдается и покоряется злодейке судьбе. Гордый и несломленный, поднялся он на ноги и ушел, заметно припадая на правую переднюю ногу. «Видишь, он почти не пострадал», — потрясенно выдавила Лиса. На мой взгляд, утешение было так себе. На троечку с минусом. Склон горы был покрыт снегом. На нем ничего не росло, и только ветер шаловливо подхватывал снежинки и поднимал высоко в небо. Была ли ведьма на вершине горы, или ее существование всего лишь жестокая шутка подозрительной пары горных троллей? И как, черт побери, я стану разводить костер, если на проклятущей горе не растет даже захудалое деревце? Тащить дрова вверх глупо. Кажется, вопрос я задала вслух, потому что на него ответил лорд Тиррель. Ну, не мог же он читать мои мысли. Или мог? Вам не понадобится огонь, леди. До дома Ардена Сак всего лишь день пути. Если не будете терять времени попусту, доберетесь до темноты. Легко сказать, саркастически фыркнула я. Путешествие всегда гораздо проще, если по дороге топают не твои ноги. Иными словами, каждый мнит себя стратегом, видя бой со стороны. Возможно, не стал спорить темный лорд. Но раз гора никуда не собирается, в путь придется собраться именно вам, леди. Я тяжело вздохнула, признавая правоту остроухого брюнета. Заботливо упакованный лисой рюкзак навьючили на тиграша, что было правильно. Нести на себе такую тяжесть, даже по ровной поверхности, мне было не под силу. А колдунья категорически отказывалась убирать даже самую маленькую из вещей. От моего пояса к седлу тигра протянули крепкую веревку. Для езды верхом склон был слишком крут, а так я могла рассчитывать на помощь хищного кота, что увеличивало шансы на выживание. Да и идти будет гораздо легче, если дорогу станет выбирать тигр. Тиграшу я готова была доверить свою жизнь. Левбай уже предстояло замыкать наше шествие. Неплохой денек для парада. Лиса пожелала мне удачи. Порывисто обняла и звучно чмокнула в щеку. Остальные выразили робкую надежду, что мое окоченевшее тело не придется извлекать из какой-нибудь расщелины. В ответ я мило улыбнулась и клятвенно пообещала вернуться живой или мертвой. Причем в последнем случае слово «кошмар» для них обретет новый смысл. Не знаю, испугались ли мои спутники, но лорда Тирреля эти слова определенно заинтриговали. Точно извращенец. Склон горы был крут, и приходилось карабкаться при помощи собственных рук и ног. Тиграш шел впереди и делал это воистину с королевским изяществом, словно родился в горах и имел частую возможность совершать подобные прогулки. Левбай замыкал нашу маленькую группу, передвигаясь осторожными экономными шагами, как истинный горец. Только я чувствовала себя как слон, неожиданно угодивший в посудную лавку. Ноги предательски скользили по камням. Большинство выступов, выбранных для опоры руки или ноги, оказывались ненадежны. И до этого мирно лежащие камни предательски скатывались вниз, вызывая очередной камнепад. Дело осложнялось еще тем, что на руках у меня были меховые варежки. В них цепляться за очередной выступ — большая проблема. Руки скользили, а камни шатались, грозя низвергнуть меня вниз. Хорошо хоть шедший впереди тиграш страховал свою неуклюжую хозяйку. Впрочем, помехой являлись не только замечательные варежки, без которых, к слову, одна новоявленная скалолазка имела все шансы отморозить руки, ну и теплая одежда. Она сильно сковывала движение. В довершение моих бед поднялся ветер. Я просто не могла поверить, что ветер может дуть так сильно, так упорно, совершенно не слабее. Создавалось впечатление, будто природное явление люто возненавидело мою скромную персону, раз так упорно желает сбросить меня вниз на камни. Интересно, чем я могла его прогневить? С каждым вздохом в легкие словно вонзался десяток ледяных игл. Если поначалу я еще надеялась, что движение хоть немного согреет, моя надежда слабо пискнула и скончалась в самом начале восхождения. Холод по-хозяйски забрался под теплую куртку, стискивал спину ледяными пальцами, заставляя дрожать в тщетных попытках согреться. Бесполезно. Зубы могли сколько угодно стучать от холода, но теплее не становилось. Казалось, весь мир погрузился в белую мглу, и не было ей ни конца, ни края. Объятая белым безмолвием снежного покрова гора терпеливо ждала окончания моего восхождения. Помню, когда-то в детстве я играла в игру на приставке к телевизору. Называлась она, если память мне не изменяет, «Принц Персии». Смысл ее — помочь злополучному принцу преодолеть множество препятствий и спасти попавшую в руки чародея принцессу. Принцу катастрофически не везло, и он трагически погибал от какого-то лезвия, выскакивающего из пола то ли на четвертом, то ли на пятом уровне. В то время, как несчастный бедолага мыкался по закоулкам огромного замка, чародеи в Персии живут на широкую ногу, принцесса скучала в роскошно обставленной комнате и время от времени напоминала о своем существовании, посылая к принцу белую мышку. Не знаю, как остальные игроки, а лично я мечтала дойти до конца вовсе не для того, чтобы спасти принцессу из цепких лап распоясавшегося чародея. Очень мне хотелось надавать девице по шее, чтобы впредь неповадно было сидеть сложа руки и пассивно ожидать у моря погоды. Но не судьба. Принц упорно погибал. Можно ли было сделать внушение восточной красавицы, или финал игры был полностью прописан до последнего жеста, осталось загадкой. Поэтому всю первую часть восхождения я мечтала, как найдем Норандирель и сделаем то, чего, по всей видимости, не удосужился сделать ее высокородный родитель. Выпарим ее. Но это лишь в том случае, если эльфийка подверглась похищению добровольно. Если же нет, можно набить шишек похитителю, по вине которого мне приходится карабкаться на скалу в поисках гадалки. А ведь еще неизвестно, захочет ли эта самая Арданасак сделать свое предсказание четко и ясно. Или же отделается неопределенным изречением, полным тумана и иносказаний. В итоге придется сидеть и играть в угадайку на тему, что этим хотела сказать горная ведьма. Вон Нострадамус давно умер, а не все его катрены удалось расшифровать. Но у меня нет нескольких веков в запасе. Люди так долго не живут. Другую половину восхождения мечтала о горячем питье. Чай с медом и лимоном, восхитительно горячий шоколад или глинтвейн стали буквально путеводной звездой моряка для измученного организма. На последнем рывке, как дополнительный стимул, добавила ванну, наполненную горячей водой, с ароматной шапкой мыльной пены. Клянусь последней склянкой бальзама от обморожения, к тому моменту, как тигр вытащил мое обессиленное тело на площадку на вершине горы, я уже практически ощущала манящий запах лепестков роз, исходящий от пены для ванны. А если бы гора не закончилась так внезапно, я бы даже успела принять ее в своем воображении. Вот это сила мысли! Восхитилась своей исключительностью я. Над моим беспомощно распростертым телом склонилась пара страшных клыкастых рож, чей цвет кожи мог бы сделать честь любой болотной лягушке. Честно говоря, если бы не рычание тиграша и злобное клацанье зубов бродяги, я бы приняла эти образины за глюк. Но в самом деле, чего не привидится практически насмерть обледеневшему человеку? К тому же позади уродливых силуэтов садилось солнце, и его прощальные лучи создавали вокруг фигур нереальное свечение, придавая им иллюзорный вид. Но мой разум пока не отключился, хотя и очень старался, и гудел, как перегруженный допотопный компьютер, при попытке запуска новой версии стрелялки. Поэтому через несколько минут я пришла к выводу, что звери не стали бы так бурно реагировать на воображаемых гостей. Это только гриппом вместе болеют, а глюки — явление индивидуальное. К тому же данные персонажи явно пытались что-то сказать. Вон как губами шевелят, стараются. И точно. Стоило мне об этом подумать, как белое безмолвие перестало быть таковым. Словно кто-то невидимый включил громкость в телевизоре, и кино оказалось звуковым. «Арданасак ожидает тебя, обладательница двух зверей!» Торжественно возвестила пара, словно всю жизнь репетировала эту фразу. Хотя, может, так оно и было. Вряд ли я первая посетительница ведьмы. Не одна же я добралась до вершины горы. Стоп! Я вперила внимательный взгляд в мини-делегацию. И, кажется, мне стало теплее от быстро заполнившего уставший организм гнева. Не то чтобы я всерьез рассчитывала на сотню встречающих в выступлении, скандирующих мое имя. Но черт меня побери, если это не те самые тролли, которых привел в наш лагерь темный лорд вместо вязанки хвороста. Поздравляю! Мерзко хихикнул Кумивар. Не прошло и часа, как ты догадалась. Если ты такой умный и сам первый пришел к этому выводу, отчего не поделился раньше? Заинтересовалась я. Меч замолчал. Видимо, не нашелся с ответом. Среди благословенного молчания одобрение Джастудая ощущалось, как сытое довольство хищника. Странно. Кстати, что-то я не видела эту колоритную парочку троллей, топающей позади меня. Как же они умудрились здесь оказаться? Причем явно раньше нас. И даже не запыхаться. Видимо, я озвучила внезапно озарившую меня догадку вслух, так как клыкастая улыбка на мордах чересчур жизнерадостных троллей стала еще шире. И они самодовольно пояснили, что восхождение по крутому склону горы предлагается только жаждущим личной аудиенции у колдуньи, как своеобразный тест на серьезность намерений. А не то, мол, повадятся шастать все, кому не лень, с пустяковыми просьбами. Ни днем, ни ночью горной отшельнице покоя не будет. Для обслуживающего персонала с другой стороны горы местное племя троллей выбило дивные удобные ступеньки, за что и пользуются теперь привилегией получать помощь вне очереди. Это они зря сказали. Я и до бесполезного восхождения кротостью нрава не отличалась. А уж теперь, осознав никчемность собственных страданий, просто кипела от негодования. Поэтому резким движением вскочила на ноги, выхватила мечи, состроила самое зверское выражение лица, на какое только была способна, и многозначительно заметила. «Эй, мальчики, вам никто не говорил, что заставлять хрупкую, беззащитную девушку лазить по горам с риском для жизни, по крайней мере, свинство?» Видимо, они не совсем поняли, о чем я. На их, зеленокожих, не блещущих избытком интеллекта лицах, отразился сложный и полный мучительного напряга мыслительный процесс. Похоже, их разум нечасто озадачивали подобными вещами. Их мозги безнадежно зависли, вогнав своих незадачливых обладателей в ступор. Странно. Раньше мои вопросы на монстров так не действовали. Замечательно. Вот прекрасный пример, когда словом можно добиться гораздо большего, чем опустившись до банального мордобоя. Выступил за гуманизм Джастудай. «Славься, Вероника, воительница! Славься, троллей-победительница! Горы штурмующая, нежить воюющая, монстров с топой попирающая!» Противным голосом пропел Кумивар. «Но от этого поганца ничего хорошего я и не ожидала. Таскаю его с собой повсюду, и никакой благодарности. Кстати, о троллях. Что мне с ними делать? Пинать и лупить как-то не камильфо. Они все равно ничего не почувствуют. А это лишает весь процесс смысла. И согреться я уже согрелась. Поэтому пришлось вогнать мечи обратно в ножны. На случай, если тролли просто нагло притворяются, поводила раскрытой ладонью перед застывшими лицами. Реакции ноль. Ладно. Пожалуй, наступило время познакомиться с этой самой Орданосак, раз она так любезно пригласила меня в гости. Правильно. Одобрил мою идею Кумивар. Заодно выскажешь ей все, что думаешь о ее гостеприимстве. Вон там домик стоит. Кажется, нам явно туда. И действительно, увлекшись созерцанием троллей, я не обратила внимания на небольшое бревенчатое строение под черепичной крышей. Из печной трубы в небо поднимался дым, обещая ступившему на порог, если не горячую еду, то, по крайней мере, уютное тепло жаркого очага. «Только не вздумай критиковать ведьму с порога!» — продолжал поучение Кумивар. «Ведьма может обидеться и не дать ответ на твой вопрос. Или вообще проклясть». «Ладно, не учи ученую», — огрызнулась я. «А раз ученая, ты хотя бы от животных отвяжись, а то вопрешься со своими зверями в жилое помещение. Это же не сарай. Не остался в долгу клинок». «И точно, я ведь веревку не отвязала». Дом ведьмы снаружи ничем не напоминал жилище гадалки, ясновидящей или кого-то в этом роде. Вывеска на нем отсутствовала. Никаких опознавательных знаков тоже не наблюдалось. И со стороны все выглядело, как обычная, ничем не примечательная избушка. Даже без куриных ножек. Короче, ничего необычного. Кроме того, что кому-то было не занимать здоровья, раз он так напрягся, чтобы натаскать прорву бревен на эту богом забытую вершину горы, у черта на куличках. С другой стороны, иных строений на горе не было. А значит, шансов перепутать тоже. Как хорошая девочка, я постучалась в дверь. Дверь была низковата, на мой взгляд, зато деревянная и тяжелая. В самый раз, чтобы выдержать здешний холод и непогоду. Но минусы все-таки были. Отсутствие дверного молотка сводило шансы достучаться до ведьмы практически к нулю. А если ведьма старая и глуховата, мне следовало захватить осадный таран. Я постучала еще раз. И еще. Безрезультатно. Похоже, сбывались мои опасения. Хваленая Орданосак была старой глухой коргой и не услышит даже пушечных выстрелов над собственным ухом. «Попробуй постучать ногой», — предложил Just Today. «Если ничего не выйдет, из этой парочки троллей можно будет сделать замечательные тараны», — вклинился Кумивар. «И как ты себе это представляешь?» — опешила я и даже перестала барабанить в дверь, как сумасшедший дятел. «Все просто. Нагрузим эту парочку на Левбая и Тигра и высадим ими дверь», — откликнулся тот. «Вероника, даже не думай этого делать!» — запротестовал Just Today. «Представляешь, что сделает ведьма, если ты выбьешь дверь в ее жилище?» Я почесала рукой в варежке затылок. Разумеется, потирание мехом по капюшону никак не могло способствовать активации умственной деятельности. Просто сам жест удивительным образом успокаивал. Надо отдать должное Just Today. Он был прав. Если бы кто-то додумался высадить дверь в моей квартире, я бы не просто расстроилась, а скорее чертовски обозлилась. С другой стороны, выбора особенно не было. Либо я выбиваю дверь и попадаю внутрь, либо ночую на ледяном ветру, в компании троллей и без надежды на костер. Единственным деревом на этой вершине были бревна в доме Орданосак, и костер из них ведьме не понравится гораздо больше, чем поверженная дверь. В конце концов, притвор можно и навесить обратно, а вот дома так просто не складываются. А жаль. Лично я не отказалась бы от уютного трехэтажного коттеджа с милой беседкой, увитой виноградом, с видом на теплое море. Причем жаркий тропический климат для выбора участка являлся приоритетным. Странно, а в забытой пустоши тебе так не казалось, тут же поспешил добавить ложку дегтя в виде своего скепсиса в мою бочку меда мечтаний, кумивар. Разумеется, там же было полно песка и нежити. Я бы не отказалась побыть отшельницей в горах. Но тут обитают наглые тролли, — иронично откликнулась я. «Привереда», — резюмировал кумивар. В ответ я только фыркнула, не удостоив надоедливый кусок стали ответом. Затем развернулась к двери спиной и принялась лупить по ней ногой, в надежде, что Арданасак услышит. Но произошло неожиданное. Дверь не выдержала моего напора и открылась. Скорее всего, она изначально не была заперта. Просто открывалась очень туго. Кто знает, может, ведьма таким оригинальным способом воду набирает. А что? Очень практично, между прочим. Открыл посетитель дверь, а у отшельницы ведро набралось. С другой стороны, толпы клиентов вокруг не наблюдалось. Так это обезвоживание помереть недолго. В следующее мгновение я ввалилась внутрь, грохнулась на пол, и меня едва не затоптали чьи-то неосторожные ноги. Огромные ножища, обутые в сапоги энного растоптанного размера, снизу казались колоннами. Они все время мелькали так, что сосчитать я их не могла. Но оказалось, что их просто невероятное количество. Одна конечность чуть не наступила мне на голову, другая опустилась на руку. От острой боли я взвыла благим матом. Тиграш попытался вцепиться в лапищу обидчицу, но конечность успела переместиться в сторону, и крепкие челюсти боевого тигра досадливо клацнули в пустоте. Обозленная, я вскочила на ноги, обнажила мечи и честно предупредила. «Ну все! Сейчас я буду лютовать!» Сказала, и лишь затем попыталась рассмотреть, что, собственно, происходит вокруг. И отчего на меня, такую грозную, острым железом вооруженную, никто внимания не обращает. Просто вопиющее безобразие! И действительно, вокруг творилось нечто невообразимое. В небольшую избу народу набилось, не протолкнешься. Видать, у Арданасак действительно дела шли хорошо. И ни в рекламе, ни в наличии удобных дорог и хорошо развитой туристической инфраструктуры она явно не нуждалась. И так клиентов хоть отбавляй, успевай только поворачиваться. Помимо меня, Ливбая и Тигра, здесь была пара здоровенных троллей, еще больших размеров демон и сама ведьма, казавшаяся на общем фоне хрупкой и беззащитной. Демон выглядел вполне традиционно для выходца из ада, как его принято рисовать на картинках в книжках и показывать в фильмах ужасов. Здоровенный, мускулистый, волосатый до такой степени, что на снегу спать может, без риска отморозить что-нибудь жизненно важное. С рогами а-ля «Мечта любого козла», длинной козлиной бородкой. Ноги его заканчивались раздвоенными копытами, которые, к слову, нуждались в хорошей чистке и подпиливании. Сразу видно, их обладатель не утруждал себя чрезмерными гигиеническими процедурами. Зато черные когти на руках ухожены, заточены и даже отполированы. Любо-дорого посмотреть. Вот что значит своевременный маникюр. Времени занимает немного, а смотрится эффектно. Вышеупомянутый демон в каждой руке, как нашкодивших котят, держал троллей и самозабвенно бил их лбами друг о друга. Звук был такой, словно по чугуну лупят деревянной ложкой. Бесчувственные тела троллей не оказывали никакого сопротивления мучителю. Сразу видно, пребывали в блаженном беспамятстве и даже не трепыхались. Оно и к лучшему. Так как, судя по величине шишек на лбах истязуемых, демону занятие очень нравилось, и занимался он этим давно и серьезно, с самоотдачей. Аж на лбу между рогов выступили бисеринки пота. Белокурая Арданасак слишком молодая, на мой взгляд, и слишком смазливая для того, чтобы именоваться ведьмой, заламывая руки, металась вокруг демона, окуривая из чадья ада пучком каких-то трав. Очень, надо сказать, вонючих. Если она всерьез решила отравить демона ядовитым дымом, то явно просчиталась. Он даже не чихнул. А вот у меня в носу отчаянно свербело, и глаза начали слезиться. «Да, а помещение надо бы проветрить», — прокашляла я, стараясь разогнать удушливый дурман. «Ты еще предложи ей полы помыть», — хихикнул Кумивар, очень кстати напомнив о своем существовании. «Казалось бы, забыть о том, что у тебя в руках целых две тяжелые и острые железяки, нереально. Ну и тут я была оригинальна, мне это удалось». Угрожать собравшимся мечами показалось очень хорошей идеей. Слишком уж долго меня не замечают. А девушка всегда должна пользоваться повышенным вниманием, даже если она полуобмороженная. Или полуотмороженная. Тиграш поддержал мою точку зрения грозным утробным рыком. Звук получился что надо. Многозначительный, угрожающий, хищный. Выразительный. Аж мороз продрал по коже. Самой жутко стало. Остальные участники замерли, словно кто-то невидимый нажал стоп-кадр. Арденосак удивленно моргнула, хотя предполагалось, что она ожидает и меня, и моих зверей. Демон задумчиво помотал в воздухе троллями и вперил в меня серьезный взгляд янтарных глаз со странными вертикальными зрачками. Казалось, в глубине этих необычных очей разгорается оранжевое с красными лепестками пламя, и в них невозможно было смотреть без того, чтобы не потерять нечто дорогое. Возможно, часть бессмертной души. Где-то внутри меня что-то оборвалось и рухнуло прямо в область ног, а мечи в руках показались незначительней деревянных зубочисток. «Во влипло!» «Мы не зубочистки!» Тут же возмутился Кумивар. «И, между прочим, демоны боятся хорошей стали. А мы, к тому же, ковались с применением магии и вполне можем преподнести демону хороший сюрприз». «А если нет?» Вспыхнула в мозгу испуганная мысль. «Ну, если нет, ты всегда хорошо бегала. И где лестница, мы уже знаем. Обнадежила это ехидно». Но, к моему удивлению, демон не стал развивать свой успех. Вероятно, просто решил не связываться с убогими. Он оскалил клыкастую пасть в своеобразной улыбке, фыркнул, обдав непередаваемым амбре паров серы, и молвил вполне человеческим голосом. «Зачем же так напрягаться? Да еще и мечами размахивать. Холодное оружие, между прочим. Можно ведь и поранить кого-нибудь. А звери вообще без поводков и намордников в общественные места не допускаются». «Водает! Это где он таких слов набрался? Да еще и общественное место приплел. Он бы еще штрафом пригрозил». «Этот одинокий домик на вершине богом забытой горы — общественное место?» — опешила я. «Конечно!» Ничуть не смутился демон. «Этот, как вы изволили выразиться, одинокий домик, является местом паломничества горных троллей. А значит, это место общественное, и выгул хищников без ошейников и намордников здесь запрещен». Назидательно подняв палец с блестящим черным, отполированным до зеркального блеска и опасно острым когтем, заявил он. Причем в процессе умудрился не выпустить из цепких рук обмершее тело тролля. «Кстати, заболтался я тут с тобой. Мне уже давно домой пора. Не поминайте лихом», — добавил рогатый и с хлопком растворился в воздухе, оставив после себя серный смрад, заставивший чихнуть и меня, и зверей без намордников. С глухим стуком на пол рухнула многострадальная пара троллей. Ведьма тяжело перевела дух, вытерла с усталого, но тем не менее прекрасного лица пот, одернула коричневое шерстяное платье из домотканой материи, откровенно не вязавшееся со столь хрупким обликом горной отшельницы. Устало уселась на грубо сколоченный табурет с тремя ножками и попыталась пригладить растрепанные волосы. Безрезультатно. Привести в порядок копну длинных белокурых локонов при помощи только пятерни было нереально. Арданасак махнула на прическу рукой и выдавила мученическую улыбку. «Никогда не радовалась посетителям так, как сегодня. Обычно их присутствие приносит лишь неудобства. Но сегодня особенный случай, не так ли?» Она посмотрела на меня лучистыми голубыми глазами, в глубине которых притаились серебряные искры. В ответ я только пожала плечами. «Ну, что тут скажешь?» Лично я тоже обрадовалась бы любому, кто прекратил творящееся здесь безобразие. Тиграш на всякий случай придвинулся поближе. Бродяга спокойно уселся на пол и уставился на собственные копыта с таким видом, словно впервые их видел. «Кстати, если ты еще не догадалась, меня зовут Арданасак», — запоздало представилась она. «Я ведьма, гадалка и травница». Все происходящее вокруг казалось сюрреалистичным. Испарившийся в воздухе демон, валявшиеся на полу здоровенные тролли и хрупкая женщина с тонкими чертами лица и нереальными глазами, сидевшая напротив. «А я обладательница двух зверей», — отчего-то брякнула я, закашлялась и добавила. «Меня зовут Вероника». «Я ждала тебя, Вероника», — мягко улыбнулась она. И я ей тут же поверила. Конечно, она меня ждала. Ведь ведьма сама меня пригласила на гору. И, судя по троллям, не меня одну. Будем надеяться, меня минует чаша сия. Хотя... это не с моим везением. А теперь закрой, пожалуйста, дверь. Комната уже проветрилась, а дует немилосердно. И помоги привести в чувство эту сладкую парочку. Я с удивлением обернулась. Дверь действительно была открыта, и ветер в нее задувал более чем прохладный. Неудивительно. На улице ведь снег и холод собачий. Пришлось закрыть, раз уж просят вежливо. Но о вынужденном путешествии на гору без нормального альпинистского снаряжения я не забыла. Оставлю на потом. Зачем же отношения портить прямо с порога? Кто знает, сколько демонов у нее еще припасено на этот случай. «А что здесь произошло?» — поинтересовалась я у Арданасак, когда она шагнула к опрокинутым на пол полкам и принялась деловито выискивать что-то, ведомое только ей. Среди каких-то пучков трав, осколков склянок и глиняных черепков. Уважаю оптимизм. С моей точки зрения, весь этот мусор проще было смести в мешок и вышвырнуть на помойку, чем пытаться рассортировать. Но каждый развлекается как хочет. Может же у ведьмы быть безобидное хобби. Со спины стройная фигура гадалки почему-то казалась какой-то неправильной. Создавалось впечатление, что ее длинное коричневое платье не облегает тело, а там, где у нормальных людей располагаются ребра и позвоночник, пустота. Я удивленно моргнула, надеясь разогнать иллюзию, но тщетно. Просто мурашки побежали по телу, и руки судорожно сжались на рукоятях мечей. «Это еще что за чертовщина?» «Ты никогда не видела Элле?» — поинтересовался Джаст Тудай. «Элле? А это что за ерунда такая?» — удивилась я в ответ. То, что со мной заговорил именно он, меня порадовало. Если бы Кумивар снова принялся за свои насмешки, я бы, наверное, просто взорвалась от нервного напряжения. «Элле, это не ерунда и не чертовщина», — спокойно пояснил Джаст Тудай. «Это такой народ. Правда, многие люди уверены, что они светлые духи, так как любят кататься на солнечных лучах и вместе с ними проникать в замочные скважины их домов. Они могут предсказывать будущее. Если зайти Элле за спину, можно увидеть, что спины их женщин полые. Брат забыл упомянуть, что человеку не стоит иметь дело с этим замечательным во всех отношениях народом. Не удержался от ехидного замечания Кумивар. А я-то надеялась, что в кои-то веки он решил пощадить мои бедные нервы. Ошибочка вышла. «Это еще почему?» — нахмурилась я. «А потому, моя грозная воительница, что встреча с Элле не несет людям ничего хорошего. Даже их дыхание губительно может сказаться на здоровье. И иногда бывает причиной смерти. К тому же женщины часто уводят за собой человеческих мужчин». «Надо же! Какое счастье, что я не мужчина! И какая досада, что у меня нет марлевой повязки!» — закручинилась я. «Не волнуйся!» — поспешил пролить масло на бурные воды Джаст Тудей. «Дыхание Элле не страшно для тебя. С нашей помощью ты уже не совсем человек». «А вот это новость!» И только я хотела встать в позу и призвать двух стальных экспериментаторов к ответу, как Арданасак отыскала-таки какую-то чудом уцелевшую баночку. Обрадованно взвизгнула, сняла с нее крышку и сунула под нос каждому троллю. Эффект, надо сказать, был потрясающий. Оба представителя зеленокожего народа с неожиданным проворством вскочили на ноги, принялись орать и размахивать руками, как взбесившиеся ветряные мельницы. От удивления мы с Тиграшем дружно осадили назад, споткнулись Оливбая и уселись на него. Бродяга вовсе не обрадовался нашему маневру и попытался было ползком выбраться из-под наших тел, но не преуспел. И принялся изображать умирающего, раздавленного непомерным весом. Между прочим, хрипеть у него получалось очень натурально. Надо отдать должное гадалке. Несмотря на свою кажущуюся хрупкость, она не спасовала перед парой огромных троллей с клыками во рту, которые, судя по размерам их рук, запросто могли разорвать Элле пополам. Вместо того, чтобы бежать от гнева разбушевавшихся клиентов, Арданасак, тоном, не терпящим возражений, бросила им несколько фраз на неизвестном мне языке и буквально вытолкала за дверь. «Вот это самообладание!» «Согласен!» — тут же прорезался Кумивар. «Тебе есть чему у нее поучиться. Вместо того, чтобы помочь ей, вы с Тигром давите Левбая». Мне стало стыдно. Тем временем предсказательница закрыла за побитыми визитерами дверь и с тоской воззрилась на учиненный погром. Если полки еще можно было водрузить на место, предварительно забив утраченные в полупотасовке гвозди, то все, что могло разбиться, разлетелось на такие мелкие осколки, что собрать их можно было только при помощи совка и метелки. Пришлось предложить свою помощь. Во-первых, жаль было Арданасак. Во-вторых, вдвоем мы быстрее управимся. А значит, и свою просьбу удастся высказать гораздо быстрее. В-третьих, двигаясь, согреюсь окончательно. А это, как ни крути, огромный плюс в сложившейся ситуации. Арданасак приняла мою помощь легко и с благодарностью. Вскоре она с энтузиазмом растапливала печь и грела воду, чтобы вымыть полы. Я энергично работала метлой, поднимая просто несусветную пыль. «И все-таки что здесь произошло?» После очередного, особо прочувствованного чиха, поинтересовалась я. Гадалка, которая в это время волокла опрокинутую полку куда-то в угол, неопределенно хмыкнула. «Ничего особенного». «Да?» — искренне удивилась я. «А со стороны смотрелось очень...» Я замялась, подыскивая слово. «Очень необычно». Арданасак прислонила полку к стене, принесла совок, ведро и принялась помогать сгребать мусор. «Понимаешь, дочери местного вождя троллей пришла пора выходить замуж. Вот ее жених и пришел, чтобы провести обряд приворота». «Странные у них обычаи. А просто посвататься нельзя было?» «Нет». Элле с тоской посмотрела на заполненное мусором ведро и вздохнула с явным сожалением. «Дело в том, что по местным обычаям жених должен в честном бою победить свою невесту. Это якобы очень хорошо для продолжения рода. Размножается только сильнейший и все такое». Она быстро пересекла комнату и принялась копаться где-то в углу. «Ну и что ему мешало? Струсил, что ли?» «Да нет». Арданасак наконец откопала искомый холщовый мешок, из которого списком выскочила шустрая серая мышка и убежала куда-то за печку, оставив хозяйку с тоской взирать на дырочку, прогрызенную в самом углу тары. «Но ты ее видела? Эту огромную троллюху может победить разве что дракон. Но они в наших горах не водятся. Она покалечила уже всех самых лучших воинов соседних кланов. Ее отец вдвое увеличил приданое. Но никто не соглашается просить руки дочери. К тому же она страшная, даже по меркам троллей. Но тут случилось чудо. Один тролль случайно забрел в наши земли, увидел дочь вождя и влюбился. Разумеется, как честный тролль, он вызвал ее на поединок. Но невеста его победила. Руку ему сломала, ребра пересчитала. В итоге решил он ее хитростью взять и заказал мне приворот. Гадалка перевязала дырочку красной тесемкой и подставила мешок под очередную порцию мусора. «И что? Вы не боитесь гнева вождя? Единственную дочь присушить какому-то мимо проходящему троллю? Он же может и огорчиться». Арданасак одарила меня снисходительным взглядом голубых глаз. «Конечно, нет. Прежде чем проводить ритуал, я переговорила с вождем и будущей женой. Поверь мне, дорогая, радость этой пары была безгранична. И не знаю, кто из них радовался этому известию больше, отец или дочь. Дело в том, что кроме поединка, жену можно добыть при помощи хитрости или магии. С хитростью у троллей всегда было проблематично, а приворот — самое то». «Понятно. Но приворот — это же такое насилие над волей. — заметила я, пометуя множество передач на эту тему. — Где такие штуки? Всегда выходили боком всем участникам, вольным или невольным. — Никакого насилия. Ритуал я проводила только для виду. На самом деле никакой магии не предполагалось. Я пригласила невесту заранее и спрятала за ширмой. В нужный момент она должна была предстать перед соискателем руки и выразить свою пламенную любовь поцелуем. Видимо, я что-то намудрила с благовониями, так как явился демон, схватил будущих супругов и принялся бить их лбами. Вот и все. Вот и все? Хорошенькое дело получилось. Эти тролли — странные ребята, раз заплатили гадалки за собственное истязание. Просто мазохисты какие-то. «И они не требуют вернуть деньги назад?» — изумленно спросила я. «С чего бы им это делать?» — весело хихикнула гадалка. «Они получили ритуал гораздо более эффектный, чем планировали. Множество шишек на головах влюбленных станут неопровержимым доказательством всецелого проникновения колдовства в умы и души нареченных, в глазах их родни. Я могла бы потребовать дополнительной оплаты за превосходно проделанную работу. Но вождь — мой друг. А какие счеты между друзьями?» «Однако гадалка весьма предприимчивая особа. Впрочем, в моем мире люди ее профессии тоже отнюдь не бессеребренники, хотя и имеют обыкновение жить не в столь труднодоступных местах». И все-таки Арданасак ясно дала понять, что дружба с ней гораздо полезнее вражды. Примерно через полчаса совместной работы дом был приведен в относительный порядок. Насколько вообще возможно восстановить порядок в помещении после бесчинства одного демона в компании двух троллей, без капитальной перестройки отдельных частей? Все-таки уединенность проживания на недоступной горной вершине имеет свои минусы. Например, доставить необходимые стройматериалы для ремонта становится проблемой. Ну вот и все. Удовлетворенно вздохнула Арданасак, когда последний мешок был заполнен мусором и торжественно водружен в угол. Мы сделали все, что могли. Завтра тролли вынесут мусор подальше. Она устало вытерла пот с высокого лба и улыбнулась. Несмотря на растрепанные волосы, следы пыли на носу и подбородке, гадалка все равно выглядела привлекательно. Прямо завидно, честное слово. А теперь помоги принести стол. Я тебе погадаю. Ты ведь для этого сюда пришла. Торжественно возвестила она, вытирая испачканные руки о сомнительного вида тряпку. Вряд ли от этого они стали чище. «Вы знаете, что я пришла сюда именно гадать?» Восхитилась осведомленностью ведьмы я. «Надо же, какая догадливая! Если она с первого взгляда знает, зачем проситель переступил ее порог, может, действительно поможет отыскать Норандириэль?» «Разумеется, я знаю, дорогая!» Снисходительно улыбнулась Арданасак. И серебристые искры, притаившиеся в лучистых голубых глазах, лукаво блеснули. Все приходят ко мне по одной и той же причине. Недаром меня называют предсказательницей. М-да, а я и забыла. А все демон этот проклятущий. Пришел, натоптал, набузил. Вот и приглашай после этого рогатых в гости. Впрочем, вся литература сплошь кишит примерами о коварстве выходцев из ада. Наобещают стрекороба, получат свое, а сами обмануть норовят. Изба оказалась не такой уж и маленькой. Просто комната, в которой бесчинствовал демон во время обряда, была первой и служила чем-то вроде кабинета для приема посетителей. Что ж, учитывая разрушение в ходе вышедшего из-под контроля обряда, логика в этом была. Правда, существует риск обрушения кровли во время особенно активных магических действий. И тогда вход может банально завалить. Но остаться внутри, в теплом доме, все же гораздо лучше, чем мерзнуть снаружи в ожидании спасателей. Место-то уединенное. Кто знает, когда следующий посетитель появится. А на троллей я бы особо не рассчитывала. На одной из стен висел темный ковер с геометрическим рисунком. Арданасак отдернула его в сторону. За ним обнаружилась дверь. Возможно, существовали и другие замаскированные двери, но мне показали только эту. Комната за ней оказалась кладовой, в которой гадалка собрала множество разнообразных вещей. Чего здесь только не было. Чучело совы, чьи глаза зловеще фосфорисцировали в темноте, нагоняя жуть. Стеклянные банки с заточенными в них пауками, жуками устрашающего вида и змеями. Некоторые экспонаты выглядели живыми и вполне упитанными. Тут же висели остро пахнущие пучки сушеных трав. На одной полке гордо восседало чучело огромного пушистого кота и невозмутимо взирало на нас яркими изумрудами глаз с вертикальными зрачками. Арданасак следовало продавать билеты на осмотр своей кладовой. Могла бы неплохо зарабатывать. Главное, чтобы маленькие посетители не решили остаться в кладовке навсегда. Это же ожившая мечта большинства детей. «Ух ты, какой котик!» — умилилась я, нежно поглаживая черный кошачий нос. «Жаль, что мертвый». «Мертвый котик?» Злобно зашипел и от души тяпнул доверчиво протянутый к морде палец. Злобно полоснул когтями по руке, спрыгнул на пол и удалился горделиво и важно, как это могут делать только кошки. «Ах ты, паршивец!» — возмутилась я, баюкая раненую руку. «Прости, забыла предупредить. Он с норовом!» — покаянно вздохнула хозяйка вредного животного. «Сейчас отнесем стол, стулья. И займусь твоей рукой, пока греется вода». «Вода?» «Конечно. Я решила начать с гадания на чаинках, и кофейной гуще. Ты наверняка замерзла, и чашечка горячего напитка окажется как нельзя кстати. Пожалуй, это самое прекрасное предложение, сделанное за последние дни.